Глава 10. Малыш. Кортеж пролетарской группировки из 5 автомобилей остановился возле ворот Гулаевского ОВД, и средний, идеально отполированной черной БМВ, невзирая на дождь, выбрался крепкого вида мужчина в солидном костюме. Придерживая нечто тяжелое за пазухой, он подошел к задней двери. Остановился. Шеф не любит, когда ему швейцарят при выходе из салона. Лидер ОПС выбрался сам. Увидев Велеса, милиционеры, курящие у проходной, побросали бычки мимо урны и поспешили по служебным местам. Словно приехавшие братки собираются штурмовать отделение. Хотя, кто их бандитов знает? Влад прошел внутрь здания один, оставив охрану на улице. Не останавливаясь над постом дежурного, он махнул рукой в сторону железной двери. «Открывай! Фомин у себя?» «Да», — поднялся растерянный старший сержант, не зная, как себя вести с наглым посторонним, чье имя гремит на весь Водопьяновск ежедневно. Взгляд преступника, его тон подсказали сотруднику. «Лучше подчиниться». «Спасибо», — вежливо поблагодарил Велес и добавил. «Ты предупреди полковника, я к нему с визитом». «Сделаем», — с облегчением выдохнул милиционер. На втором этаже, у широких двустворчатых дверей, обитых новеньким дермантином, Владислава задержала секретарша. «Извините, товарищ полковник немного занят, просил вас обождать». «Хорошо», — присел Владислав на один из 7 стоящих стульев для ожидания в коридоре. «Журнальчик-то дайте полистать. Скучно». «У меня одни женские», — кокетливо поправила волосы младший лейтенант. «Врага надо знать в лицо, будет о чем с дамами говорить вечерами». Авторитет понимал, никаких неотложных дел у Фомина нет. Тот выдерживает паузу, мол, негоже бандитов без очереди впускать. Через 7-8 минут секретарь ответила по селектору и, мило улыбнувшись, указала посетителю на дверь. «Пожалуйста, вас ожидают». Велес впервые гостил в кабинете начальника Гулаевского, но много раз захаживал в подобные, одинаковые под копирку места. Различал их антураж, разве человек в кресле, да и то лицом, форма-то одинаковая. «Чем обязан?» – не вставая и не подавая руки, спросил Фомин. «Вроде никого из твоих отморозков не задерживали или мне не доложили?» «Почти угадали, по поводу каторжанина, да не своего». «Присяду?» «Раз уж посадить тебя не получается, хоть присядь тогда», — ухмыльнулся Федор Иванович. Полковнику стукнуло за 50. Выслуга хорошая, вскоре должен отправиться на пенсию. Сделать ему это хотелось потише и попочетнее. Это естественно и непредосудительно. Фомин — человек старой, советской закалки, и новые правила жизни принимал с трудом. Подобных Велесу терпеть не мог. Одно знал, есть у подлеца связи наверху. Не выпустишь, кого просит, позвонят оттуда, вдобавок отчитают или того хуже, выговор влепят. Оно надо на старости лет. При сегодняшнем раскладе проще самому пойти навстречу преступнику. «Неужто за Гулаевских пришел роптать? У меня их много по обезьянникам натыкано. Ой, сдались они тебе, конкуренты, мир ваш шаток». «Нет, Федор Иванович, я пришел просить за девушку. Сестра моя, не стану врать, сестра моей очень хорошей подруги, зовут Кристина, фамилия, блин, забыл спросить. Думаю, вряд ли у вас много задержанных с таким необычным именем». Полковник закурил, после долго мотал спичкой, тушил. «Ого, удивил, малыш». «Не понял». Едва не сломал Влад карандаш в руке, позаимствованный со стола Фомина. Покрутить меж пальцев. «Кристина твоя! Малыш! Фамилия ейная!» Велес искренне засмеялся. «А ты чего подумал?» Поддержал веселье собеседника начальник отделения. «Лучше вам не знать. Хочу взять ее на поруки». «В нашей ситуации мне аж приятно слышать, что ты не быка, а девку забрать пришел. Жалко мне ее. Есть проблемы». «Слушаю». «Знаешь майора Паневича?» «Встречались», — вспомнил авторитет мерзкого милиционера, который хотел засадить его по полной, тогда, при первой встрече с субботой, когда агента вербовали в банду. «Точит он зуб на малыша твоего, тьфу ты, твою. Она баба бойкая. Когда ее сюда вели, разбила нос сержанту. На последнем слове полковник повысил голос. И по Невичу меж ног зарядила. За последнее я ей скорее благодарен. А сержанта жалко. Он рапорт писать не стал, постыдился. Но крепко майор обиделся на Кристину. И потом, в Ростове ее ждут. Не сегодня, завтра отправим туда. С Ростовом дела улажу быстро. Холодно оскалился Велес. Не сомневаюсь, у нас в стране теперь бандиты решают вопросы, да такие, что я, полковник советской, уже российской милиции, устаканить не могу. Стукнул Фомин морщинистым, обросшим седыми волосами, кулаком по столу. От удара лопнуло стекло, под которым лежали бумаги. Прости, нервы? Понимаю, ничего, отдадите? Забирай. Отмахнулся Федор Иванович. От греха подальше, проблемная она. И Паневич крутится, крутится возле нее. Или правда злобу затаил, или приглянулась пацанка. Еще б его забрал куда подальше, в догрузку, а? Где она? Мне желательно сперва переговорить с Кристиной, не покидая стен отделения. Уже что-то задумал, лис, отметил про себя полковник. Вслух сказал. В обезьяннике нашем. Не смотри на меня так. Паневич настоял. Забирай, пока не передумал. С майором сам разберусь. Благодарю. Поднялся Влад и задвинул стул на место. Может, вам чего надо? За услугу. Нет, не подумайте, не взятку. Я имею в виду для отделения. Фомин задумался. Сроду у бандитов ничего не брал. Но все берут. Тем более, если для отделения, да и не взятка это, а скорее с поганой овцы хоть шерсти клок. Попросить? Нет. Если только мелочь одну. «Сухие пайки нужны позарез», — подвел ладонь к горлу Фомин. «Не хватает катастрофически. Скидывались, пока деньги исправно получали, сейчас зарплатами туго. Если есть у тебя, нам бы пачек 100». «Завтра доставят. Не волнуйтесь. Курьер обычный, никто не заподозрит, от кого гостиниц. Если не секрет, зачем они вам? Вы ж не военные». «И что? У нас тоже выходы случаются, тревоги. Да и в такое время спокойнее, когда дома продовольственный НЗ хранится». «Сделаем. Вы предупредите там, что я приду за малышом». «Господи, повезло девочке с фамилией». Велес давно хотел найти не секретаршу, скорее боевую подругу, личного помощника без личных отношений, чтоб совмещала в себе привлекательность, образованность, природный ум. В то же время была боевой, дерзкой, слушалась лишь его и притом не гулящую, преданную. Подыскать подобный набор качеств в одном человеке – задача нетривиальная. Планировал сперва Дашу взять на эту вакансию. Передумал. Слишком близки они. Подчинить Савичеву идеально не получится. Здесь сестра подвернулась, у которой проблемы со знанием языков. Стоит посмотреть. Вдруг подходящий вариант. Интуиции Влад доверял, а она его просто манила сюда, в Гулаевское, вызволить родственницу Савичевой. Пожилой прапорщик, предупрежденный полковником о визите Велеса, отворил тяжелую дверь камеры перед лицом авторитета, шепнув тому на ухо. «Одна томится, сберег ее. Паневич хотел на хор в общую хату отдать. Отстоял. Как можно? Ровесница дочурки моей». В ответ бандит утвердительно кивнул и махнул рукой, подразумевая. «Спасибо, понял. Дверь пока закрой за мной». Типичная тесная камера для одиночек. Грязная, холодная, хоть мясо храни, да вонючая. Стены исцарапаны посланиями и датами. Тусклый свет от маловаттной лампочки. Из параши шумит вода. Жуть. Девушка забилась в угол на опущенных нарах, с головой укутавшись в легкую олимпийку бело-фиолетового цвета. Картина страшная. У нормального человека сердце разрывало бы от сочувствия к несчастной. У Велеса ни капли сострадания или жалости к ней. «Совсем перестаю быть человеком, каменею». Беспокоило ли его это? Нет, напротив, он радовался обретенному хладнокровию бездушного преступного вожака. «Чего надо, начальник?» Не глядя на вошедшего, по-хамски поприветствовала Кристина. «Покажись, ясно, солнышко», — приказал Влад, шаря глазами по хате. «Куда присесть?» Быстро передумал. «Тут лучше постоять». «И чё?» — скинула укрытие задержанное. Авторитет молча рассматривал сестру Савичевой. Он ее иначе представлял. Короткая стрижка под мальчика, вероятно, шатенка. Волосы грязные, сложно разобрать, тем более при таком освещении. Лицо слишком женское, приятное, хоть и со ссадинами от побоев Паневича. Губы бантиком, аккуратный носик, глаза зеленые. Сколько ни старайся строить из себя пацана, все равно с такими чертами не скроешь. Ты девушка. Следовало привести клофелинщицу в порядок, прежде чем делать поспешные выводы о ней. По росту и комплекции Кристина схожа с двоюродной сестрой. Не выше 165 сантиметров, но постройнее Даши. Или успела похудеть здесь, на тюремной диете. «Чего зенки вылупил? Начальник, не обессудь, я по будням и из жалости не даю!» Дерзко говорила девушка, и по ее мимике Влад понял. «Действительно сильная личность, не притворяется. То, что надо. Я похож на мента? Кто, окромя мусоров, сюда припереться может? Адвокат или лепила? Не нуждаюсь». «Почти адвокат. Меня попросили тебя вытащить. Вижу, не очень хочешь». «Кто?» — насторожилась Кристина, хотя в голосе прозвучали нотки слабой надежды. «Даздра Перма!» — назвал бандит полное имя Савичевой. «Да ладно!» — приняла малыш фразу за пароль. «Ты от Велеса?» Влад, опустив голову, ухмыльнулся. «Угадала. Ну, имеется желание выйти? Или понравилось? А чего? Крыша над головой есть, кормят бесплатно. Что я должна за это сделать? Никакого интима. Предупреждаю сразу. Лучше попроси на мокруху пойти». «О, стрелять умеешь? Проверь». Они молча смотрели друг другу в глаза примерно минуту. Каждый оценивал собеседника. Исходя из опыта присущей природной психологии Владислава, он решил обрисовать девушке прямо свой план. «Во-первых, перестань себя вести как хабалка. Даша говорила, ты образованная, воспитана в военной семье, знаешь английский». «Допустим», — поежилась малыш, не в силах больше скрывать дрожь от тюремного холода. «Представляешь», – перешел Велес на приятельский тон и осмелился сесть на шконку. «Заказал литературу важную из Америки, а она на буржуйском языке. Сможешь перевести?» «И все?» «Нет, мне требуется помощница. Именно девушка. Планировал Дашу. Она не подходит. Мы с ней давно дружим». «Секретарем?» – с досадой произнесла Кристина. «Нет, помощницей. Объем обязанностей велик, работа сложная. Деньгами не обижу, да и не соскучишься. Про остальное в процессе работы узнаешь». «И приставать ты не будешь?» «Мне есть с кем спать, с кем пить, стрелять, наводить ужас. А помощницы девушки нет». «Звучит, словно ты меня обводишь вокруг пальца». Перейти с хамского языка на приличный для узницы не составляло проблем. «Время, деньги, решай скорее». «Если откажусь...» «Тогда тебя ждет увлекательное путешествие в таежные края. Заклофелин, сопротивление при задержании, нанесение телесных повреждений конвоиру и удар по яйцам товарищу майору». «Если соглашусь, то ты и вообще никто другой не станет ко мне приставать, склонять к сожительству. Предупреждаю, я не стану содержанкой. Лучше зона или смерть». «Даю слово». «Можно подумать». «Конечно!» – поднялся Велес. «Времени у тебя лет так 10 есть в запасе». «Ко мне точно никто не станет приставать». «Кристин, слушай, еще раз про это спросишь, и уже я начну бояться за свою невинность». «Извини, жизнь обязывает в подобном убеждаться. Если соглашусь, вскоре выхожу отсюда». «Да, очень скоро. Есть условия. Не про приставание. Никогда мне не врать, пытаться оставить в дураках, воровать и предавать, безукоризненно исполнять указания». «Преданность и честность», – перебила малыш. Влад утвердительно покачал головой. Ему нравилась смышленность сестры Даши. «Тогда по рукам. Если потребуется, принесу присягу. Без шуток. Я верная, среди военных росла и понятие о чести имею. Когда меня освободят?» «Фух», – присел Велес обратно на нары. «Знаешь...» «Обманул немного. Я тебя вытащу в любом случае. Обещал Даше. Мы не чужие с ней. Поэтому, если не хочешь, можешь отказаться. Мне насильно преданные люди ни к чему. Если сомневаешься с выбором, могу взять на испытательный срок. Месяц-два, побудешь рядом. Не понравится? Разойдемся краями». «Да согласна. С испытательным сроком. Второй момент. Необходимо стать именно твоей помощницей или Велеса?» Стыдно признаться самому себе, подобные моменты нравились Владиславу, льстили. Он ощущал маленький триумф, когда гордо чеканил следующее. «Я Велес». Поднялся бандит и громко постучал в железную дверь. Кристина вскочила следом и уставилась на адвоката. «Да ладно, разыгрываешь? Ты умная. Как думаешь, могу я называться именем криминального авторитета, не являясь им?» Вот он, огонек удивления в зеленых глазах девушки. Для Влада схожий случай, как для заядлого рыболова момент, когда он подсекает крупную рыбину под аплодисменты завистливых коллег, не поймавших ничего, кроме пары мальков. «Я наслышана о вас. Думала, вы старше, намного. Этакий худощавый мужик, лет за 40, похожий на вампира-аристократа. Вы такой молодой». Велес засмеялся. «Малыш, я-то думал, только податые мужики, мастаки на красноречивые комплименты. На «ты», пожалуйста, ко мне, когда мы наедине. Если при посторонних людях, тогда по имени-отчеству. Я Владислав Александрович». «Вы какого года, ты?» 70-го. «О, мы одногодки. Когда меня освободят?» «Сейчас!» – щелкнул бандит пальцами, и прапорщик мгновенно отворил тяжелую дверь. «Серьезно?» – обрадовалась девушка. «Пошли, собирай свои пожитки, ничего не забудь. Традиция скверная, забудешь хоть что-то, обязательно вернешься». Выпустив задержанную и посетителя, милиционер попросил Влада. «Можно лампочек? Совестно клянчить, а нет выхода иного. Товарищ полковник сказал, к вам обратиться можно, не откажите». «Каких лампочек?» – не понял авторитет. «Обычных. У нас в камерах везде лампочки горят круглые сутки. Перегорают постоянно. Хоть коробочек. За свои много не накупишь. Приходится просить иногда у родственников задержанных». «Он за тебя заступался?» – спросил у Кристины Велес. «Да», – недоуменно пожала плечами узница. «Тогда привезут тебе лампочек завтра. Целый ЗИЛ-130. Плюс Магарыч в одну из коробок положу лично». «Благодарю. Прошу на выход, я сопровожу». На улице, возле отделения, отойдя с малышом в сторону и дав знак братве «Стойте на месте», босс добавил требования к предстоящей работе. «Чуть не забыл, пацанку придется выключить, по крайней мере, при людях. Выходные, если выпадут, еще когда там, пожалуйста. При посторонних ты примерная девушка». «Договорились», — глубоко вдыхала ранний весенний воздух узница. «Приведешь себя в порядок, ссадины замажем, волосы вот. Надо, чтобы были не короче, чем по плечо. Парик? Предоставьте денежные средства, и прическа появится», — улыбнувшись, заверила малыш. Машина Влада запищала, значит, появились неотложные дела. «Пора. Тебя сопровожу до своего дома лично. Чтоб не переживать, не волнуйся, там сейчас сестра твоя». «Так чего стоим тогда? Дашка, сколько рассказать ей нужно?» «Запах от тебя, конечно. Первым делом в душ. Одежду сожжем. Вдруг клопы. Как тебя в машину сажать такой? Что скажешь?» «Я обещала не обманывать. Не знаю, может и есть. Чесалась ночью сильно. Твою одежду тоже надо сжечь тогда». «Хорошее замечание. Видишь, уже включаешься в работу. Ладно, пошутил я. Не первый раз людей из схожих мест забираем. Позаботились о средствах дезинфекции. Пошли к Бэхе». «Ко мне точно дома никто не станет приставать?» Влад грозно посмотрел на спутницу. «Шучу!» – подняла девушка руки вверх. Когда подошли к машине, телохранитель хотел помочь присесть барышне в автомобиль. Едва он коснулся ее руки, девушка рассердилась и чуть не ударила братка. «Извини!» – виновато посмотрела малыш в глаза новому шефу. «Терпеть не могу, если мужчины прикасаются». Владислав слышал от Даши, сестра ее недотрога. Чтоб настолько? Оставив двоих родственниц радостных встречи, Велес спешно отбыл по делам, дав краткое указание Савичевой и охранникам. Вернулся Влад домой за полночь. Девушки не спали, разговаривали на кухне, громко смеялись. «Чего не спите, хохотушки?» Устало прислонился криминальный авторитет к холодильнику. «Тебя ждем!» – подскочила со стула Даша и навязчиво полезла обнимать Велеса. Постаралась поцеловать в губы. Он отвернулся. «Не надо. Жутко устал. Дел с утра по горло. Давайте спать. В обед поговорим. Так, куда вас положить? Вместе, если на одной кровати, ничего?» – посмотрел бандит на Кристину. Девушка преобразилась сильно. Ванна, косметика и домашняя обстановка изменили ее в лучшую сторону. Глаз радуется. волосы бы подлиннее, то дело поправимое. Нет, ничего, я не люблю, если меня мужики трогают, а девушки нормально, тем более сестра, нам не привыкать». «Подожди», — воспротивилась Савичева, — «Влад, разве я не с тобой лягу?» «Нет, очень вымотался, постелю в кабинете себе, все, отбой». «А поужинать?» «Встреча деловая в ресторане прошла, наелся, всем спокойной ночи. Ах, утром поедете с парнями, купите там Кристине одежду, что еще потребуется, в салон красоты сходите, вам виднее. К часу дня заеду домой, чтоб здесь ждали уже». «Есть!» – отрапортовала малыш, чем слегка опечалила Дашу. Та начинала ревновать. Непонятно, кого к кому больше. Девушки устроились в зале на большой разложенной кровати, обнявшись по-сестрински. Свет погас, наступила тишина, уют. После одиночки для Кристины нечто особенное. Савичева, несмотря на обещание продолжить шептаться в постели, заснула мгновенно. Это лишь радовало вчерашнюю пацанку. Хотелось подумать, повспоминать прошлое. Насколько резко порой меняется жизнь. Утром она проснулась на холодных деревянных нарах с подавленным настроением. Ночью засыпала в квартире влиятельного авторитета. Кристина являлась не просто желанным, долгожданным ребенком в молодой семье, недавно получившего после училища офицерские погоны лейтенанта. История ее рождения далеко затмила некогда главную застольную семейную легенду о том, как Евгений, будучи курсантом, познакомился с красавицей Валентиной, добивался ее сердца и, сбежав самоволку, делал предложение. Появление на свет крохи выглядело более эпично. Папа, малыш Евгений Витальевич, поднял на уши батальон, едва не дошло до тревоги, когда он фактически угнал БТР, чтобы повезти жену в роддом. Позднее отбывал наказание на офицерской гауптвахте. Подвыпивший на радостях устроил из табельного оружия салют возле больницы, когда жена показала в окно новорожденную дочурку. Благо, по горизонтам мотались часто. Всегда появлялись новые знакомые, сослуживцы, друзья, чьим ушам не наскучила заезженная байка, и ее можно было рассказывать вновь и вновь, сотни раз. Жизнь брала свое. Валентина Малыш после 30 лет, когда романтика и вечными переездами по разным концам страны насытилась по горло, осознала, молодость кончается, и ушла от мужа. Ее соблазнил начальник Евгения, бравый полковник, чьи погоны в ближайшем времени должны смениться генеральскими. Кристина плакала, обижалась на мать. Когда повзрослела, простила, поняла по-женски. Брошенный офицер не отчаялся, не приложился сильно к бутылке. Пара недель не в счет. Начал искать забвение в воспитании дочери. Нет, он, кстати, не хотел, чтобы Кристина выросла пацанкой. Мечтал, как она выйдет замуж за перспективного военного, нарожает ему кучу внуков. Все же росла девочка в среде солдат. Ее любили, дочь полка. Научилась рано стрелять, ходила на занятия по рукопашному бою, бегала с бойцами марш-броски, совмещая это с занятиями бальными танцами и иностранными языками. Сильнее приблизилась девочка к военным из части отца, когда батя нашел себе новую возлюбленную – связистку из отдельного танкового батальона. Через годик та родила ему пацана, и все внимание уделялось младенцу. Кристина оставалась на ролях. «Подай, принеси, посиди с детем, не шуми, ребенок спит. Это куплено не тебе, ты уже большая, оставь брату». Тогда дочь полка особенно полюбила проводить время с солдатами-офицерами, немногочисленными женщинами-военнослужащими. Те все внимание уделяли ей. Любили, баловали, никогда не говорили «не мешай, я занят», ну или «занята». Изменилось все кардинально после достижения Кристиной подросткового возраста. Ее фигура стала обретать женские черты. Прекрасные женские черты. Поначалу она не обращала внимания, если солдат или молодой лейтенант старается невзначай или под любым предлогом потрогать ее за интересные места. Девушек-то в части немного, все изголодались. Дальше хуже. Подвыпившие военные, понятно, далеко-далеко не все, иногда просили показать кое-что. Это сильно задевало. Да, Малыш могла пожаловаться командиру роты, батальона, части или отцу, и тогда просители получили бы по самое не балуй, да воспитание среди бойцов давало знать, стучать нехорошо. Въелся в память омерзительный момент. Девушка вечером недалеко от караульного грибка гуляла в поле. Темнело. Кристина любовалась закатом. Ее внимание привлек странный звук. Будто кто-то усердно отжимается с вещмешком и кирпичами на спине. Идентичные вдохи-выдохи. Повернувшись в сторону шума, смогла рассмотреть лицо солдата первогодки. Красное, потное. Он смотрел на нее из кустов и рукоблудил. Поняла малыш, чем занимался боец, не сразу, хоть и было почти 16 лет. Позже дочь полка рассказала все прапорщику продовольственной службы, боевой женщине Анфисе Михайловне. Та и поведала девочке, что постовой делал и почему на нее с аппетитом все смотрят. Кристине сделалось настолько противно, мерзко до тошноты, хотелось встать посреди улицы и рыгать до обезвоживания, затем купаться, мыться и мыться. С тех пор малыш и не переносит прикосновений сильного пола. Девушка перестала проводить время с военными мужчинами, просиживалась с женской частью гарнизона, где ее, видавшие виды бабы, обучали жестокой правде жизни. К 18 годам после выпускного Кристина так и не подпустила к своему телу ни одного парня. Сразу всплывала перед глазами картинка с солдатом и караульным грибком. Она не стала той, кто предпочитает свой пол, хотя и признавалась после бокала портвейна «Три топора», что девушке ей симпатичны внешне, а мужчину она когда-нибудь выберет по душевным качествам. На сей почве произошел первый серьезный конфликт с отцом, который умудрился подарить ей второго братика. Батя хотел выдать дочь замуж за отличного парня, потомственного военного, у него отец, генерал, потом спасибо скажешь. Бедняжка сбежала на 3 дня из дома. Евгений Витальевич нашел дочь и друзей и знатно всыпал портупеи по известному месту. После произошли перемены в стране. Воинскую часть папы вывели из Монголии в Союз. Он устроил Кристину в Ростовский институт, выбил отдельную комнату в общаге. Но былого внимания, теплой отцовской любви так и не проявил. С тех пор, как появился первый братик. Одно радовало возвращение на родину. Наконец-то познакомилась с двоюродной сестрой Дашей Савичевой. Они лет 7 дружили по переписке и вот учатся на одном курсе. Бардак в области и стране усилился, и девушки постепенно летели по наклонной. Охмуряли мужиков внешностью, притворялись пьяными, доступными. Затем обворовывали. Когда Кристину доставили в милицию первый раз, отец ее вытащил. Не бил, не кричал, сказал грубо, шевеля лишь губами и не двигая челюстью. «Снова попадешь в милицию? Ты мне больше не дочь. Не жди тогда помощи. Я воспитывал достойного человека. Если не хочешь им становиться, то для меня ты умерла». Лучше бы избил. Слова бати очень, очень задели и обидели Кристину. Назло ему малыш снова загремела по легкой хулиганке в отделение и... Папа слово сдержал, не постучал и пальцем, чтобы помочь дочке. Выкрутилась сама, поплакалась на судьбу милиционерам. Те пожалели, отпустили. А лысоватый капитан, вечно кашляющий в платок, прошептал. «Мы отцу твоему позвонили. Он сказал, у него больше нет дочери». Мир перевернулся. Евгений Витальевич – человек слова, упертый, фанатичный вояка. Кристина долго не могла прийти в себя, 3 дня ничего не ела, не выходила из комнаты, пока ее не выселили оттуда и не исключили из института вместе с сестрой. Дальше клофелин, не на того клиента нарвались, очередной арест и знакомство с ним, Велесом. Начав с приятных воспоминаний и закончив теми, что хочется забыть, малыш заснула. В 9 утра Кристину растолкала Даша. «Вставай, клушка-кукушка, сколько можно дрыхнуть? По магазинам пора, мордоворот и Влада поторапливают». «Отстань, дай поспать часик, лучше 3», — потянула сестра. «После темницы организм просит качественного отдыха и не толкай в ребра. Знаешь, как болят после деревянных нар?» «Не дам, ты меня знаешь. Давай, подъем, рота, нам до обеда надо успеть, а вечером еще собираться и на вокзал». «Куда навострилась? Резко поднялась малыш. «Сеструха, алло, мы в Ставрополь надумали ехать к бабушке. Забыла? Владик заступился, конечно, все равно. Страшно здесь оставаться. Натворили мы дел. Поезжай одна». Накинув плед на плечи, чтобы не дразнить охрану из быков авторитета полуобнаженным телом, отправилась пацанка в душ. «А ты? Только не говори, что в Ростов собралась возвращаться. Убьют же. Я теперь здесь живу. Правильнее сказать, там, где Владислав Александрович». «С чего вдруг?» — выхватила Савичева у сестры зубную щетку от удивления. «Верни. Заканчивай дурачиться. Не девочки давно. Велес меня взял на службу. Со вчерашнего дня я на испытательном сроке. А ты мешаешь. Глупыми вопросами достойно подготовиться». Даша молча смотрела на Кристину, требуя дополнительных объяснений. «Достаточно сверлить взглядом, Даш. Он сделал предложение по службе. Я согласилась. Ночью, пока кто-то храпел возле моего уха, окончательно убедилась в верности принятого решения. Лучший вариант. Если жизнь меняется столь резко, не надо ей мешать. Одевайся, я жду внизу. Позавтракаем где-нибудь в городе». Надулась Савичева. Малыш не поняла, за что конкретно. Поездка по магазинам и салонам красоты прошла замечательно. От утренних обид до здрапермы не осталось следа. Единственное, что испортило отдых, в кафе за завтраком Кристина встретилась с майором Паневичем. Они сразу узнали друг друга. Мерзкий мент хотел подойти, да, заметив сопровождение из пролетарских, постеснялся. При выходе из заведения майор поймал взгляд малыша. Поиграв желваками, злобно улыбнулся, козырнул и подмигнул, мол, «Мы вновь встретимся, девочка моя». Кристина нахально показала язык и улыбнулась, имея в виду, «Обязательно встретимся, мусор». Влад сдержал слово и, заехав в обед домой, серьезно не узнал Кристину. Настолько она преобразилась относительно минувшего дня. Волосы длинные, парик, прикидывал авторитет. Лицо сверкает, губы и глаза аккуратно подведены дорогой косметикой, сексуальное короткое платье с декольте. «Рот прикрой, заревную!» — игриво толкнула Даша друга. «Не вздумай такого ляпнуть при посторонних!» — не оценил шутки Велес и, переведя взгляд на новую помощницу, скомандовал. «Повернись! Кругом!» Кристина исполнила. «Ссадины не проявятся?» — уточнил бандит. «Когда вечером поедешь с нами в одно место?» «Подкрашу, если потребуется. Доверься мне». «Хорошо. Единственное, наряд смени на более строгий. Ты должна выглядеть сегодня как мой...» Владислав не мог найти подходящего термина. «Адъютант?» — приняла малыш стойку смирно. «Правильнее слова не подберешь». Даша врезалась в беседу. «Мне, может, тоже работу найдешь?» «Думаю над этим. Правда. Сегодня, пожалуй, поезжай в Ставрополь. Навести бабулю. Через месяц вернешься. Поговорим». «Откуда он знает про мои планы? Подслушивал или мысли читает?» Удивилась Даша и разумно промолчала. Проводили вечером Савичеву до вокзала. Сестры пустили прощальные слезы. На лице Влада читалось безразличие. Когда рейсовый автобус с доздропермой скрылся за углом, блеснув фонарем торможения и правым сигналом поворота, малыш спросила: «Ты правда ничего не чувствуешь или искусно притворяешься?» Потянув руками спину и прохрустев позвонками, Велес ответил: «Это нам предстоит выяснить. Обойдемся без лирики, хорошо? Поехали, представлю тебя своему ближнему кругу. Начинай понемногу включаться в суть обязанностей. Времени мало». «Что определяется моей основной задачей в работе на тебя? Просветишь недалекую? Авансом?» «Таких много. Одна из них – не задавать тупых вопросов». Истинная цель, для чего криминальному авторитету понадобилась девушка с человеческими качествами Кристины, ей не могла и близко представиться. Знали о ней лишь двое – Велес и то явление с извечным кувшином вина в тощих руках.